Глава 12. Лесси проснулась от непонятных звуков, не сразу сообразила, где она, а когда вспомнила, затаилась, с головой накрывшись одеялом. Дайсона рядом не было, но это и понятно. Наверное, убежал на улицу, а затем в питомник завтракать. При мысли о завтраке желудок ее издал жалобную трель, и Лесси посмотрела на часы. Поморгала, потрясла рукой, поднесла часы к уху, они исправно тикали и показывали почти полдень. Проглотив ругательство, Дайсон животное мог бы ее разбудить, так нет же, смылся втихаря. Лесси вывернулась из одеял, нашарила на ближайшем стуле свою форму и принялась одеваться, чутко прислушиваясь. Вроде бы в кабинете никого нет, кроме Килли. Он стучит по клавишам печатной машинки и ругается под нос, когда промахивается. Значит, есть шанс проскочить мимо него в гимзал, в душ, а потом успеть на обед. Не вышло. «Ну и здорово же вы спать, Е!» — искренне сказал Килли, когда девушка, одевшись и причесавшись, высунулась из своего убежища. «Ладно бы тихо спали, так ведь вы храпите!» «Неправда», — вырвалось у Лесси, — «это Дайсон храпит, а я...» «Дайсон в 8 утра ушел завтракать, так что храпел точно не он». «А где он?» — девушка огляделась. «Бегает». «В каком смысле?» «В прямом. Бегает вокруг управления. Вы же спите, гонять его некому. Так что он сам...» Произнося это, Килли имел несколько ошарашенный вид, и не мудрено. Видимо, на лице Лесси отразилось слишком явное недоверие, потому что он добавил: «Вон, в окно посмотрите. Он минуты через 3 будет тут пробегать, я засекал». Лесси послушалась. Действительно, Дайсон бежал один. Язык у него уже был в буквальном смысле слова на плече, но он явно не собирался заканчивать с упражнениями. И, к слову, совершенно не хромал. «Как это он?» — вслух подумала девушка, отойдя от окна. «Сказано же, он очень сообразительный пес. Иному сотруднику фору даст», — ухмыльнулся Килли, неожиданно придя в хорошее расположение духа. «Это уж точно. А почему меня никто не разбудил?» — спросила Лесси. «Дайсон не велел». «То есть?» «То и есть. Я сунулся было вас за плечо потрясти, так он зубами лязгнул, мол, не трогай». «Приревновал, наверное». «Ну вы скажете, Сьер-Ан, просто охранял, вот и все», — фыркнула Лесси. «Неважно. Главное, желающих попробовать еще разок не нашлось. Вы же сказали, что в 8 Дайсон ушел завтракать. Так что вам мешало?» Килли испустил тяжелый вздох. «Сэл тоже сказал, пусть стажер отдохнет. А то всю ночь на ногах, да с такими приключениями, будете весь день засыпать на ходу, и какой от вас толк?» Лесси вынужденно признала, что он прав. «Раз вы выспались, то идите обедать», — заключил Килли. «И поскольку Дайсон с тренировками справляется сам, то вы после обеда займетесь бумагами, потому как они все еще не разобраны». «Как прикажете, Сьер». «А что со Сьеобри?» «О, чуть из головы не вылетело. Мы с Салом и Тари инструкцию составили. То есть план операции по задержанию опасной заклинательницы. Держите!» Килли протянул девушке листок. «Выучите наизусть и не путайтесь, если начальство вдруг решит поспрашивать о деталях». «План операции?» «Но... Лесси...» Килли встал, отодвинул ее с дороги, выглянул за дверь, проверил, нет ли кого поблизости, и вернулся. «Если вы думаете, что мы это сочинили, чтобы присвоить ваш... Ладно, ваш с Дайсоном успех, то зря. Вы в этом плане тоже значитесь, причем на первых ролях. Кто значки нашел? Вы. Кто людей опрашивал? Тоже вы. И устроить засаду тоже вы нас убедили, потому как вычислили, когда Сьеобри должна явиться на место преступления. И в задержании вы участвовали. Разве же от вас отделаешься? Но вы были не одна. Так, понятно?» «Вполне», — сказала Лесси, дочитав. «И вовсе я не думала, что вы способны что-то там присвоить. Это я не сообразила, что за мою самодеятельность не только меня могут выставить из полиции, а еще и вам нагорит». «Именно», — с явным облегчением произнес Килли. «Люблю разумных девушек. Сьер Горти обещал мне выговор с занесением. Ну, за все мои приключения разом». «Это мы обеспечим. Вы слишком лихачили во время задержания, а еще Дайсона не вовремя отпустили, и он подставился. В общем, найдется за что пропесочить. Но на фоне поимки заклинательницы, пускай даже она к убийце отношения не имеет, это сущая ерунда». «Все зависит от того, как подать историю, верно, Сьер-Ан?» Невольно улыбнулась Лесси. «Нотк», — довольно ухмыльнулся он в ответ. «Учитесь, пока мы живы». «Но вы вовсе не обязаны меня, как это, отмазывать», — упрямо сказала девушка. «Я же вам только мешаю, верно? Меня к вам прислали, чтобы... ну, чтобы точно надолго не задержалась. И вообще, я порчу общий брутальный облик седьмого отдела. Что смешного?» Килли отмахнулся и от избытка чувств похлопал ладонью по массивной столешнице. Та ж загудела. «Шеф Дайсон сказал бы, не портите, а оттеняете», — выдохнул он, отсмеявшись. «Или это, как он говорил, выгодно выделяетесь на нашем фоне, во!» «Он так говорил?» — нахмурилась Лесси. Ей сложно было поверить в подобное. «Да, он вообще любит красивых девушек, а уж если они еще и умные и службу знают...» «А мне казалось, по его мнению, я в вашем отделе все равно, что у собаки пятая нога». «Вам казалось», — ответил Килли и опасливо покосился на дверь. Ему почудился какой-то шорох. «И если Дайсон сейчас стоит там и слушает, кому-то вскоре не поздоровится. Идите уже обедать, а то вам ничего не достанется. А потом за бумаги, пока они нас под собой не погребли. Ясно, Сьерран. И можете без Сьерров», — сказал ей вслед Килли. «Ну, не при начальстве, ясное дело». Лесси не ответила, выскочила за дверь и прислонилась к ней, переводя дыхание. «Ну и ну! Чтобы семерка озаботилась судьбой какой-то навязанной им стажерки до такой степени, что пошла на подлог? Ну, не совсем подлог, скорее творческое переосмысление ее действий, но все-таки. Они хорошие, только грубые», — вспомнила девушка собственные слова. «Да, верно, именно так можно было охарактеризовать сотрудников семерки. Ну и выгоду свою они блюли, ясное дело». За поимку Сье Обрия всем светила премия, даже тем, кто до этой ночи никогда не слышал о заклинательнице. Приняв душ в гимзале, Лесси быстро сбегала на обед. Успела, не все расхватали. А потом пошла наружу посмотреть, как там Дайсон. Тот, впрочем, уже ждал ее, заворчал недовольно, мол, где пропадаешь? «Ты не перетрудился?» — заботливо спросила Лесси, скармливая псу очередную котлету, на этот раз куриную. «Что на тебя вдруг нашло? Неужели сообразил, что после занятий лапа меньше болит?» Дайсон неопределенно фыркнул и нахмурил рыжие брови. Вид у него при этом сделался уморительный, и Лесси прыснула со смеху. «Пойдем», — сказала она, — «мне надо заучить план операции, будь он неладен, и разобрать бумаги, раз уж ты справляешься без моей помощи». Дайсон тяжело вздохнул и пошел за ней. Да уж, обладая он даром речи, справился бы куда быстрее, чем Сэл с примкнувшим утром Килли. Спасибо с ними Тари был. У того соображаловка похитрее устроена, чем у этих двоих. Ну да ладно, сочинили план, и на том спасибо. И ему дали заверить порядка ради. Пришлось ставить отпечаток носа, который, как известно, у собак все равно, что отпечатки пальцев у людей. У каждой свой рисунок, уникальный. Слезав краску, Дайсон решил, что валяться под собственным столом не дело, вот и отправился на пробежку, пока Лесси сладко спала, завернувшись в его дежурное одеяло. Он подумал, что когда-нибудь потом, когда придет его очередь ночевать в управлении, он возьмет это одеяло, а от него будет едва заметно пахнуть Лесси, ее душистым мылом, ее телом и самую чуточку копченой колбасой, хотя последнее, конечно, было всего лишь приятной фантазией. «В общем, все прошло неплохо, начальник не особенно ругался», — сказал Сэл на следующий день после совещания. «Даже обещал как-то там премировать, только не в этом месяце». Но напомнил, что заклинательница — это замечательно, засады и погони тоже, сам был молодым, помнит, каково это, но... Есть одно большое «но». Поимка этой дамочки ни на шаг не приблизила нас, собственно, к убийце. И не смотрите на меня так, Лесси. Свидетельство духа сие Дани тоже мало чувствует. Ее уже как следует расспросили. Ничего она не видела, кроме мужского силуэта. «Точно мужского?» — спросил Тин Арди, еще один сотрудник «семерки», с которым Лесси пересекалась очень редко. «И слава Создателю!» — мысленно добавляла она, когда все-таки с ним сталкивалась. Он был заметно старше остальных, тоже отличался могучим сложением, еще щеголял голым шишковатым черепом, на котором красовался внушительный шрам, как косой пробор в несуществующей шевелюре. «Точно, голос точно был мужской, в этом она уверена». «Женщины всякие бывают», — Арди почесал шрам, и Лесси подумала, уж не отдама ли сердце он получил эту отметину. «Неужели больше ничего? Люди в годах обычно приметливые». «В точку, дружище», — поднял карандаш Сэл. «Она сказала, выговор у него явно не местный. Чистый, без акцента, но какой-то не такой, похож на столичный». «Мы же в столице». «Тьфу, я западную столицу имею в виду, а не нашу». Он еще пару характерных словечек употребил, именно тамошних. Здесь по ним сразу чужака слыхать. Это каких? — заинтересовалась Лесси. Например, споткнулся в темноте и выругался, мол, руки бы оторвать тому, кто эту панель мастил. У нас так не говорят, у нас все-таки тротуары, — пояснил Сэл. Потом спросил, отчего дама возвращается так поздно. Она сказала, со службы, но вопрос ответила, какой именно. Думала, Ловелас услышит и отстанет. А он заявил, что никогда не видел женщин-регуляторов движения. Не регулировщиц. Смекаете? Это ничего не доказывает, — проворчал Арди. Но это все-таки лучше, чем ничего. Согласись? Да. Мы теперь уверены, он знал, кто такая Сьедани, — вставил Килли. Не спишешь на то, что она была не в форменном жилете, и он принял ее за обычную женщину. Он намеренно убил полицейскую. Совсем страх потерял. Так, что еще? А, когда Сьедани объясняла этому типу дорогу, то сказала, вам нужно до поворота, слева увидите тупик, ну и так далее. А он, когда уточнял, спросил, значит, дойду до поворота, слева слепой конец, потом куда? Опять же, что нам это дает? Даже если убийца приезжий, можно подумать, он тут один такой. Ну, не скажи, Сэл довольно ухмыльнулся. Приезжего хирурга, вполне вероятно, военного все-таки проще вычислить, чем вовсе не пойми кого с сильным амулетом. «Почему хирурга?» — удивилась Лесси. «Потому что док Гудсон так сказал. По прежним телам сложно было понять, кто орудовал. Вернее, он ставил чью-то вставную челюсть на то, что это точно не патологоанатом вроде него самого. Совсем иная манера работы. Однако ловко рубить руки и ноги и вырезать потроха может любой мясник, тем более особенно этот тип неаккуратничал. Ему явно все равно было, что станет с телом жертвы. Схватил добычу и бежать, пока амулет действует. А вот в случае со съеданием...» — Сэл почесал карандашом в затылке. «Гудсон говорит, ни один мясник не сумеет так виртуозно снять кожу и... прочее. То есть обдирать скотину они умеют, и еще как. Но обычно все-таки забитую, когда кровь стекла. А тут действовали на живую». «Верно, съедание ведь очнулось. Человек от какой-нибудь овцы все-таки отличается. Кожа тоньше и все такое». «Ага. И это наводит на очень странные подозрения». «Какие, например?» — нахмурился Арди. «Погоди, сейчас объясню. Придется начинать издалека». «Ага. От явления Создателя. Если будешь перебивать, скажу Дайсону, чтоб тебя цапнул, иначе мы тут опять до полуночи засидимся. Без ужина, учти». Дайсон фыркнул, мол, была охота кусать этого поперечника, но зубы все-таки показал. После тренировки хотелось есть, а ляжки у Арди ничего себе, мускулистые, есть во что вцепиться. Сэл обвел взглядом присутствующих, убедился, что никто больше не желает встрять с особо ценным мнением, и кивнул. И мысленно позавидовал шефу Дайсону, тому достаточно взглянуть на подчиненных и очень редко коротко рыкнуть, чтобы те утихли. «Наш убийца занялся этим промыслом примерно 2 года назад», — начал Сэл, вертя карандаш в пальцах. «Точнее сказать, сложно. Первое убийство, вполне вероятно, не включили в серию, потому что о ней тогда никто и не думал. И выкопать, когда точно началось это вот, думаю, нереально». «Я могу попробовать, Сьер», — подняла руку Лесси. «Только это займет очень много времени. Вряд ли дела уже сдали в архив, а пока проверишь все окружные управления...» «Вот именно», — перебил Сэл. «Именно поэтому не стоит терять время понапрасну. Ну, знаете вы, что было еще несколько убитых, и что с того? Дело 2-летней давности, это вроде сыра с плесенью, или этой, как ее, рыбы с душком, которую на юге любят. Кому-то, может, и по нраву ковыряться в подобном, но...» «Но нам лучше пирожок с пылу с жару», — закончил Килли. «Переходи к делу, а? А то велел не отвлекаться, а сам болтаешь как заведенный, причем несешь чушь какую-то». Дайсон снова рыкнул, нахмурился и привстал, потому что знал способность подчиненных чесать языками отсюда и до послезавтра. И ладно бы с пользой для дела. «Да, точно», — Сэл снова принялся крутить карандаш в пальцах. «Если вкратце, у нас имеется примерно 2 дюжины очень странных убийств. Причем жертвами, части из них, стали женщины. И у них, неизвестно, обычно отнимал кисти рук или даже руки по локоть. Ноги. Скальпы тоже снимал. Голову вот второй раз унес, да. а другая часть не вписывается. Тут обычно изымали внутренние органы, причем без разницы у кого. Мужчин, женщин, главное, достаточно молодых. Собственно, поэтому дела и не объединяли. Какая связь между потрошителем и тем, кто убивает женщин определенного типа? А потом кто-то сообразил насчет амулетов, вставил Килли. Точно. И помню, шеф Дайсон с подозрением косился на Гудсона. Но тот у нас всегда на виду, алиби по большей части эпизодов имеется. Да и зачем ему такие развлечения, будто на службе не хватает? Сэл обвел подчиненных взглядом. Никаких идей нет? Лесси с готовностью подняла руку. Что скажете? Не скажу, спрошу. Сьер Кутсон, когда узнал, как именно убили Сье Дани, решил проверить предыдущих пострадавших, верно? И обнаружил что-то такое, ну, что роднит их между собой. В точку, Лесси. И именно смерть Сье Дани связала все это. Сэл помолчал, потом сказал. Я не стану вдаваться в терминологию, за этим можете сходить к Гудсону, ну или отчет его почитать. Угу, со словарем и энциклопедией, буркнул Килли. Я там только предлоги понимаю. Ну, в самих отчетах, не в докладных записках, где все разжевано для малообразованных вроде меня. Мог бы уже запомнить что-нибудь за столько-то лет. Ладно, если коротко. Кисти рук и ноги Сье Дани отделял опытный мясник, равно как и всем остальным. Гудсон говорит, если умеючи, это не очень сложно. Но вот кожу снимал явный хирург, причем не каким-то подручным средством, а хорошими инструментами. И мне не верится, будто в одном и том же месте могли оказаться сразу два маньяка с одинаковыми амулетами. «Да уж, это маловероятно», — пробормотал Килли. «Сьер!» — снова подняла руку Лесси. «Договорились же, можно по имени». «А, простите, я не привыкла еще. Сэл, а прежде с кого-нибудь кожу снимали? Я что-то не помню из отчетов». «Было дело. Из женщин, из юнцов». Но последних потрошили, так что на попорченную шкуру внимание обратили не сразу. Вдобавок, ну, относительно небольшие лоскуты брали, вчитался тот в краткое изложение отчетов доктора Гудсона. Чтобы вот так масштабно, впервые. То есть и, грудь никому не отрезали, выкрутилась Лесси. Если отрезали, этих несчастных не нашли. К чему вы... Стой, перебил вдруг Арди. Было. Но проходило по другому делу. «Так чего ж ты молчал?» — взвился Сэл. «Откуда я знал, что оно подходит? Короче, где-то полтора года назад. Помните, деловые люди квартал летучих мышек перечерчивали?» «Кого? Что делали?» — шепнула Лесси, даже не надеясь, вернее, отчасти надеясь, что ее не услышат, но слух у Килли был отличный, и он пояснил. «Деловые люди? Это и так понятно, наверное». Те, кому выручка с заведений капает, кто охраны ведает, разрешение на всякое дает. А перечерчивали, значит, заново определяли, кто за каким домом присматривает. «О, ну да, я поняла», — сообразила Лесси, вовремя прикусив язык, чтобы не ляпнуть, разве этим не муниципалитет занимается? «А мышками девиц легкого поведения называют. Кстати, я слышал, в западной столице они ночные бабочки. Вот смеху-то». «Не перебивай», — снова воззвал Сэл. «Что там с мышками случилось?» «Пропала одна. Потом нашли в реке. Она уже сильно попортилась, но у нее точно не было...» Арди обозначил руками выпуклости в районе груди. «И они не сами отвалились. Не настолько девица протухла. Отрезали, так и в заключении сказано. И волос не было, но я точно не помню, как это в отчете записано». «И что, ее смерть никого не заинтересовала?» — не отставала Лесси. «Да как же! Первым делом заподозрили ее хахаля. Бывает у мышек такие. Денег нет, гонору много, зато... как ее? Романтика!» Другие девицы говорили, он частенько приходил нетрезвый, буянил, с охраной сколько раз дрался, требовал, чтобы та мышка завязала с ремеслом и нашла себе приличную работу. «А она?» «Дура она, что ли?» — невозмутимо ответил Арди. «Девица была в самом соку. Причем не из тех, которые тратятся на всякие чулки и ленты. То есть тратилась, куда ж без того. Работа обязывает выглядеть, как клиентам нравится. Но все равно постоянно на счет в банке деньги откладывала. Понимала, что долго в этих заведениях не задерживаются, молоденьких полно, вот копила. На что, кто его знает? Может, хотела жить на проценты, может, в какое-то дело вложиться. В горничные или официантки ее бы не взяли, да она бы не пошла. Работа тяжелая, платит мало. Словом, ушлая была девица, все твердили. Только с этим вот хахалем ей не повезло. Впился как клещ, не избавишься. Может, на ее деньги позарился, предположил Сэл. Она оказалась крепким орешком, и под шумок он ее... Так сперва и подумали. Тем более он как-то спьяну грозился ей лицо изуродовать и... естество суровой ниткой зашить, если не уйдет из заведения. Да, такая вот любовь, — добавил Арди, обращаясь к заметно порозовевшей Лесси. Но его нашли в итоге? — мужественно выговорила она. Конечно. Чего его искать? Если не в одной питейной торчит, значит, в другой или на подпольных боях. Но убийство ему пришить не удалось. И не потому, что он клялся, мол, не убивал девицу. Почему же? Так он на 3 месяца на исправительные работы загремел за драку и порчу городского имущества. Как раз на время передела. Вернулся, девицу свою не нашел, никто о ней ничего сказать не мог, с горя запил, вот и вся история. Словом, кто-то другой ее пришил, завершил Арди. По тому делу. Решили, что кому-то она дорожку перешла. Или узнала что-то этакое, вот ее и пытали, а потом избавились от тела. Трясли-трясли всех знакомых, нет, по нулям. Так списали. Только я вот вспоминаю, она малость на съедание похожа была. Тоже в теле, все при ней, и волосы в рыжину она к чем-то подкрашивала. Свои-то тусклые. «Ты, я смотрю, очень осведомлен насчет этой мышки», — проворчал Сэл. «Ну, так а что ж? Захаживал, было дело», — невозмутимо отозвался тот. «А ее вклад кому достался?» — поспешила спросить Лесси. «Или вовсе никому?» «Почему ж? Она предусмотрительная была. Опять же, с такой жизнью. Знала, что умереть может внезапно, как и вышло. Вот и завещала тряпки и побрякушки подружкам, а деньги — сиротским приютам, 3 поровну, потому как успела по всем покочевать в детстве-то. Отозвать завещание всегда можно, а так хоть деньги не пропадут». «Какая версия пропала?» — с сарказмом воскликнул Сэл и сломал карандаш. «Это верно. Вряд ли начальники этих приютов соревновались, кто первым прикончит мышку ради ее сокровищ», — поддержал Килли. «Но интересно все же, кому понадобились чьи-то си... железы. Тому же, кому чьи-то руки, ноги, почки, сердца и прочий ливер. Может, это клуб каннибалов?» — предположила Лесси. «И это у них деликатесы? А скальпы им для чего? Голова целиком еще могу понять, в ней глаза, язык, мозги, но... Лесси, вы что-то побледнели?» — сам себя перебил Сэл. «Вовсе нет». Стажерка выпрямилась на стуле, крепче сцепила пальцы на коленях и сглотнула. Дайсон ухмыльнулся. «Сама выдвинула версию, теперь пускай мучится. Чувство юмора у парней так себе, как и у него самого». «Если это каннибалы, тогда почему вырезку не берут?» «Или ребрышки», — задумчиво произнес Арди и снова почесал шрам. «Потроха — это понятно, но руки-ноги режут до половины. В смысле, до локтя или колена. Не на бульон же. И кожа. Странные каннибалы». «Я просто предположила», — выговорила Лесси, натянуто улыбаясь. «Это была хорошая попытка», — честно сказал Сэл. «Но версия не слишком жизнеспособная. Убийства происходят слишком редко, чтобы какие-то, создатель, прости, гурманы, могли удовлетворять свои грязные наклонности». «Погоди, погоди», — встрепенулся Килли. «Редко, говоришь? Так, может, это не для еды, а для ритуалов каких-то? Как там с периодичностью? От фазы луны убийства не зависят? С какими-нибудь древними праздниками не совпадают? Ну там, кровавая жертва, то, сё». Сэл посмотрел на товарища круглыми глазами, поморгал и ответил. «Не проверял». «Так пусть Лесси займется. Раз она говорит, что могла бы поднять старые дела по округам и найти недостающие убийства, то это ей будет расплюнуть. Тут-то у нас все материалы на руках. Верно я говорю?» «Да, пожалуй», — выговорила девушка. «В смысле, нас хорошо учили работать с информацией. Я поищу сведения про всякие ритуалы». «Об этом лучше Тари спросить», — встрял Арди. Сэл сделал страшные глаза и замахал рукой, умолкни, дескать. Надо же чем-то занять неуемную стажерку, чтобы сидела смирно и не шастала по темным подворотням. Впрочем, Арди сам понял ошибку и исправился. «В смысле, с ним можно посоветоваться. Так-то у него дел по горло, но, думаю, помочь он не откажется в случае чего. А фаза луны и в календаре есть». Лесси покивала. «У нас еще заклинательница в камере сидит, можно ее потрясти», — сказал Килли. «Если она тоже хотела поймать убийцу, то неужели не подумала о древних ритуалах, для которых нужны кровь, кишки и прочее?» «Мысль. Умеешь ведь думать, когда захочешь, довольно», — сказал Сэл. «Начнем с нее, пожалуй. А потом, Лесси, вы возьметесь за фазу Луны. И какие-нибудь справочники, что ли, если Сье Обри ничего не скажет?» «Как прикажете», — ответила она и переглянулась с Дайсоном. Он только фыркнул. «Что ж, по утрам придется бегать одному. Ну да ничего, скоро уже выходной. У Лесси, конечно. А вторая неделя промелькнет куда быстрее первой. И он, наконец-то, получит свой выигрыш».